Паэма «Рыбакова хата» народнага паэта Беларусі Якуба Коласа выйшла асобным выданнем у 1947 годзе, а задума гэтага твора ўзнікла ў аўтара яшчэ ў 1939 пасля гістарычных вераснёўскіх падзей, калі былі аб'яднаны заходняя і ўсходняя Беларусь. У аснове сюжэта лёс маладой сям'і ва ўмовах польскага панавання на беларускіх землях. Даніла Смык і яго жонка Марына мараць пра ўласны дом і светлае шчасце. Але на шляху да іх мары паўстае хцівы Мікодым Богут, які хоча выгнаць Данілу з рыбаковай хаты, дзе часова знайшла сабе прытулак маладая пара, і кінуць гаспадара за краты. У асадніка, трэба сказаць, ёсць і асабісты матыў расправы з вольналюбівым селянінам. Богуту прыйшлася даспадобы Марына. Радыёспектакль «Рыбакова хата» паводле згаданай паэмы Якуба Коласа быў пастаўлены на беларускім радыё да стагоддзя класіка беларускай літаратуры ў 1982 годзе і, дарэчы, атрымаў дзяржаўную прэмію Беларусі. Сёння мы слухаем першую частку спектакля. У галоўных ролях Данілы і Марыны Смык, народныя артысты Беларусі Валянцін Белахвосцік і Марыя Захарэвіч. Кладецца мрок на цесны двор. Мороз мастак рукой старэчай на шыбах піша свой узор. Ляжыць земля в адзенні белым, і дрэвы ў шэрані стаяць. Спакой халодны, амерцвелы, паклаў на ўсё сваю пячаць. Але жыве старая хата, як сведка прадзедаўскіх дзён, лучнік звісае нібы звон, і тоіць нейкі сум зацяты. Ось тут, якраз у цвеце сілы і на зары свае вясны, жывуць Марына і Даніла. Год, як пабраліся яны. Жыць па-людску, а не гэтак, як у пячуры таракан. Даволі жыць чужой скарынкай, хадзіць па людзях бабылём. Цяпер нас двое, так, Марынка? Збудуем новы дом. Хібарка ж гэтая старая, ужо каторую пару, ебее без гаспадара. І дзе ён сам? Ніхто не знае. А жыў ёй Сымон Латушка. Яе законны гаспадар. Натура вольная, як птушка. Рыбак заядлы і дудар. І жыў ён птушкай пералётнай. Хоць, праўда, ў вырай не лятаў. А больш на печы бестурботна зімою ночы каратаў. К таму ж яшчэ ён быў вясёлы, на байкі здатны, на язык. І словы сыпаў, як з прыполу. Жаданы ўсюды жартаўнік. А хто ж Марына і Даніла? Як апынуліся яны ў хатцы кінутай, панылай, дзе сцены курны адны? Недоўгі век маіх герояў. Але калі зірнуць назад, то ён падзеямі багат. Нелёгкі шлях прайшлі абое. Марына родам з-пад Пружана. За некі час перад вайной бацькі яе неспадзявана памерлі ранняю вясной. І засталася яна з братам. Ёй 10 год, а брату 3. Што ж тут рабіць? Хто дасць параду? Куды падацца ёй? Куды? Дзе выйсці з роспачы бяды? Вандруюць дзеці ў трывозе, з людзьмі чужымі, свет чужы, а ліха следам па дарозе за імі ў потайку бяжыць. Праходзіў час, плылі нядзелі, і дні дзяцінства адляцелі кудысь у выцвіўшую даль. Марынка ў людзях акрыяла і кветкай майскай расцвіла. Хоць гора зведала немала, ды друга мілага знайшла і выйшла замуж за Данілу, як і сама за батрака. Ім сход адвёў дом рыбака. Няхай жывуць, раз ім тут міла. Цяпер Марынка гаспадыня, і весялей жыць стала ёй. Са мной з Данілай не загінеш, а з часам кут прыдбаем свой. Мяне работа не пужае. Не мне да працы прывыкаць. Хоць праца зноў усё чужая. Да лепей, чым адной блукаць. І ўсё, што колісь перажыта, цішэй спускаецца на дно, не забываецца ж адно. Журба па брату не пазбыта. Не дужа ветла ў гэтай хаце. Акенцы скошаны на бок, пры печы туліцца палаці, уздоўж сцяны стаіць палок. На гнутай жэрдачцы калыска звісае к самаму палку. Каля калыскі ў мроку шэрым чуваць гаворка, варкатня. Не хочешь спадки, мой Валерик? Ай, такая у хати стукотня. Гляди, он так и ладит сани. И мамцу треба зараблять. Каб мой сынок был у жупаня, няма калі с тобой гулять. Ну-ну, не плачь. Ну, не крывися. Ты ж молодец. Мужчина ты. Молодечок мой золотый. Хоть жижа светить, подивися. А? Ну, где знайсти сынка такого? Зерни, Данила. Такий ж самый, як и ты, и крошечки побрал. И губки гэтак же затял. Ти сын подобен больше до мамы. Ты уже трошки наманила. Золотичок. Не смейся, ты из меня хотя. Золотые. Уй, тельпучок ты наш кирпатый. Кинь суслу. Это из-за куры? Ну. Гляди, який он зуховатый. И позирая, як старый. Ну, спи. Сынок заснул. Услон драўляны бліжэй падсунут к лучніку. Работа зноў ідзе по плану і на ўсю поўную руку. Мары не трэба спрасці воўну, заказ прынесены даўно, і смыча нітку яна роўна шляхцянцы нейкай на сукно. Гарыць работа. І хустінка, нібы матыль, які жывы, з яе спаўзае галавы і люба глянуць на Марынку. Адкрыты лоб, сама смуглява. А што найбольш прывабна ў ёй, дык гэта вочы. Іх аправа пад тонкай дужкай бравяной. Як ты ж веки прыпадніме, нібы злятаюць матылькі, ці засмяюцца ў жытнім дыме пад летнім ветрык васількі. Прыгод у ёй яшчэ немала. Марынку стрэну я не раз. Дык далі свой вяду расказ, які жыццё мне падказала. Даніла кончыў сваю рату, дакупы ставіць капылы, аж раптам стук пачуўся ў хату з двара, з марознай імглы. Уваходзіць гость неспадзяваны, мікодым богут, той павук, што лістам сцеле перад панам, перад панамі гнецца ў круг. Добрый вечер вам, панове. Ой, добрый вечер. Добрый вечер. Сядайте, пане Богут. Денька. Что же это вас, пан мой ласкавый, не завитая до меня? Так не выпадало. Вы господар, а я... Что я? Допяў, признаться, вельми мало. Ось у хата, бачите, моя... Так, так. Да вартость уся ж мая, нехай себе хоть як труна, да не воспановая она. Ось где воспане, запятая. Вы правду кажете, пан Богут. Живем у хати мы чужой, у рыбаковой, у пустой. Ты люди добрые помогут. Пустые вас, пан, кажешь, словы. Я господар, а не рыбак, бо праз мяне свою опеку на хату вырак дал мне суд. А лайдака таго не умеку, и не попарится ён тут. Так, так, вас, пане мой, ласкавый, платить за хату треба мне, раз вы живете у ёй, а не... Дык скутак будзе нецікавы. Як далей жыць? І за што ўзяцца? Эх ты, бяспраўны горкі лёс. Марынка, чула ты брадзягу? Ой, абармоцца, абармот. Забіць бы гада ды за плот, як носіць свет такую плягу. Няма сумлення ў іх, не Бога. Ой, доля, доля батрака, не зробіш з імі ты нічога, Одна у іх шайка і рука, бо свет замкнулі шляхтуны, і ўсё ў іх робяць па закону. Законы ж пішуць ім паны. І дзе ж на свеце правда тая, забраць зямлю і кут чужы, а ты яму плаці, служы, як сам таго ён пажадае. Попсован вечер их и ночка. Пора и спать уже давно. И месяц с неба свое очко навел на низкое окно. Да чуток сон женщины мати. Не спить, не дремля ее слух. Дитячи ловить кожный рух. Кто за турботу ей заплатит? Что ж ты, Гареза, мой, не спишь, мой милый хлопчик, мой орленок? Дуронік мой маленькі, хлопчык мой, сыпле ноч свае сявенькі зора крой, у не месяц сходзіць з неба, хоча спаць, і матульцы твоей трэба спачываць. Спіце, татка, на палацях моцным сном, і даўно палегла спаці все кругом. Только лихо сну не мая, и не спить, да про де беда лихая. Свою нить спи, гадуй, сыночек, силу и расти. Нехай им ни духу пылу, ни кости. З'їні ліха, бо на світі правда ёсць, і развеецца, як смецце, зайздрасць, злосць. Спі, сыночак, спі, саколік, ты расці, ты ж зусім яшчэ дурненькі, хлопчык мой. Ноч збірае ўжо ўсявеньку засіў свой. У не месяц сходит с неба, иди спать. И матульцы с сыном треба спочивать. Пляцоўка Богу та і хата у вочы кідаецца ўсім. Што ні кажы, дзялка і хвата прызнаць адкрыта трэба ў ім. Не так даўно расце сядзіба, а паглядзі, што ёсць у ёй. Садок, альтанка ў форме грыба, дзе ўтульна знойдзеш і спакой, гумно, свіронак і адрынка. Ды не адным панам пад панкам вядомы богут, як дзялок. Яго сяляне і сялянкі таксама знаюць на зубок. І знаюць так, што сцерагуцца яго, як скулы цягню. Нема за ім дзе павярнуцца ні свінням, курам, ні каню. Дык пойдзем далі. На мінутку спынюся ў хаце рыбака. У ёй так многа зараз смутку. Мне шкода хлопца бедака. Ён помніць Богу та погрозу, картіть питання. Як же быть? Як гэту скулу і занозу Латвії лепей залячить? Бяда, нема куди падацца. І рук нема за што затяць. Життё не ў 10 і не ў 5. І што ў ёй ёсць у гэтай хатцы? Да выйсця нам няма другога. Мы ў палоне павука. Не абмінеш яго парога. Закон стаіць за Богу-то. Пайду. Трасы яму ў бок. Пайду. Даніла вылаяўся ў злосці, надзеў паходны свой пільчак, схаваўшы сціснуты кулак, ды ў двор ідзе да яго мосця. Я бачу. Ну, ось і добре, мой васпані. Хоч правда, васпан мусив сам аддаць мне першым привітанне. Ды грех паделім пополам. Гатру ты, прошы брахунку стапорожны. Пан Богут, я ж не ведаў, што пан тут стаў гаспадаром. І як дыктуе звычай дзедаў, пайшоў на сход прасіцца ў дом. І сход дазволіў жыць у хаце. А вернецца Сымон, рыбак, то ўжо глядзіце самі, браце, бо гаспадар яе ўсё ж ён. Ох, мой вас, пане дабрадзей, не нашым вас, пан, ходзіш крокам. Подумай, васпан, что говоришь. А где ж парадок и закон? Ты заплатил же сход податки за землю, сети рыбака. То ж большевицкие парадки стоять за право лайдака. А у нас тут иншие законы. Своволью места тут нема. И васпан робишь надарма, что ходишь сходу на поклоны. Ось ён куды гне, каб ён здох. І што ты скажаш асталопу? Яшчэ засадзіць у астрог. Ну, вас, пан Мо, не знаў закону. Адно ж вас, пане, зразумей, будуем мы сваю дзяржаву. Не бальшавіцкі гэта край. Рабі сумленна сваю справу. Вось хоць бы ўзяць мяне з вас, панам. Мы людзі краю аднаго, а вас, пан, глянь, жыву я панам. Ёсць, дзякуй Богу, усяго, але ж мне Бог не скінуў з неба зямлі набытку і добра. Свой глуст мазоліць, вас, пан, трэба, ды пахадзіць каля двара. Нема нікому забароны ўладзіць дом, свой дабрабыт. Май, вас, пан, толькі розум, спрыт, і не выходзь з граніц закону. Хуй, а што ж мы, вас, пан, дарагі, як же бракі стаім на кухні? Пайшлі ў пакой. Сядай, Даніла. Набыць уласны некі стан, то добра, то вас, пан, рацыя і досыць. І одобрення не пустое, я нават дальшісті готов, я сам. Калі пайшло на тое, вас падтрымаю, як братоў. І дапамогу дам вас, пані, і платы я не буду браць, і заработак я дастану на злотых, так пад 45. Здабуду цэглы, лесу, і дом збудуюць як-небудзь. Нехай здаровы жывуць і ты, і жонка, і сыночак. Я вельмі дзякую за ласку. Ды чым я заслужыў яе? Не заслужыў, то вас пан можа, калі захоча, заслужыць. А справа вось у чым, не Боже, калі ўжо доўга не кружыць. Фатыгі, вас пан тут не трэба, а толькі вушы, вочы мець. Ніякім подслухам не грэбаць, а часам дзе. І падглядзець. Цікава ж ведаць, каб не збочыць, які ў народзе ёсць настрой, куды ідзе ён, чаго хоча. Каб лепшы даць яму развой, дык вось вас, пані, і зважай. А той, хто злыдняў пакрывае, ён злыдень гэтакі ж і сам. Ну, вось і ўсё, што трэба нам для справы людскасці і краю. То як вас, пане, будзем квіты? Смахчэце кроў, цягніце жылы. На хлеб такі я не пайду. Не пойдзеш? Ну, то мы пабачым. Скажы слова хоць адно, то будзе лёс табе сабачы. Ты на прымеце ўжо даўно. Але падумай, мой вас, пані, яшчэ не позна. Маеш час, каб вас, пан, болей не заграз. Зима стаіць у самай сіле. Яе неўмятыя снягі, як лебядзіных стадаў крылі, леглі на стрэхі, на стагі. У вёсцы зараз руху мала. Нібы заснулі петрушы. І там, дзе люд шумеў, бывала, цяпер не згледзеш ні душы. Але каго там несе Бог? Які то сонеца нябога? Ідзе ён мерною хадою, з кіёчкам, з клункам на плячах, мінае крыж, старую хвою на горцы, дзе праходзіць шлях. Ён прыпыніўся на хвілінку і, аглянуўшыся кругом, бярэ кірунак на хацінку. Ідзе ў былы рыбацкі дом. Увайшоў у двор, зірнуў на дзверы, на цёмны нізкі катушок. Чыясь хадзіла тут сякера, і нехта зняў з дзвярэй замок. Вось праява. Сказаць вам, здзіўлен трохі я. За хатку матку рад ей права. Яна ж такі, сказаць, мая. Марынка, глянь. Да гэта ж ён, Сымон Рыбак. Ага. Ні валацюга, ні жабрак, якіх бадзяецца немала. Сымон? Рыбак прийшов у хату. Проходьте, дядечка, сюды. Эй, дякую. Нехай же гость наш отпочне, як господар каля стола, як господар и гость почесны. Маці Пеш, ты рай небесны и найпотребнейшая реч. Хіба залезьте с дозволу вашего туды, як у давнейшие годы, да распытаться там провести. Залазьте, дядечка, худшей. Ой. О, нарешті рай мне адамкнувся. Признаться вам, прызяб такі. А вы не бойтесь, міляє. На пеш залез я не навек. І не зраблю вам ліха, плягі. Бо не такі я чалавек. Ты што вы, дядька, калі ласка. Не мы, не вы, гаспадары. А подлечить их будет 3. И хата ваша эта каска. Я расскажу вам каску тую. И крыўды выложу все. А кто поможет, поратуя? Кто нам збавенне принесе? Где ж справедливость? Где ж управа? Где тая правда? Где закон? Пануя панская халява, а ты иди у яе палон. Сядзіць рыбак и ловіць словы, а панской жорсткасці тупой. Свой шлях прыгадвае суровы, што лёг у марнасці пустой. Сядзіць, пакусвае бародку, такую ж чэзлую, як хмыз. Вось і гадай аб заработку. Усё забраў пан і не лыс. Прыціхлі ўсе. І сам на сам снуюць у думках лад той новы. Такі парадак, як і там. Адзін Валерык пад дзярушкай парушыў ціш і гэты рай. О, цяпер яго ты не гушка. Дары на рукі, есці дай. Рыбак таксама хоча есці, маленька. Я зараз. Просім да стала. Хоть на столе у нас убога. Дякую вам, людцы мае вы. Нехай дае вам Бог добра. То ешьте ж, ешьте на здоровье. Живем всяк так, и можно б жить, коли б не тое безголовье, что над тобой, як ночь висить. Дык что ж, нехай Бог помогая. Прыдбаць шчасліва свой куток. Мене вясенька і другая, і падгадуецца, сынок. А там Бог дасць якую змену. Ой. І прыйдзе пошасць на паноў. І я вясёлых вас сустрэну. И обниму печь свою зноў. Дядечка. Пойду. Куды? Не знаю сам. Бывайте, Бог поможа вам. Бывайте. Тишком Данила ходить к деду, себе под хату ладить клеть. С ухоты, будучи людоеду, коли прорвется его сеть. И петрушовцы тихомолку Данилу помощь подают. Ну, хоть бы чим нашкодить волку и отплатить хоть чим-нибудь. И клеть приведена в порядок. Як пани, печь стоит у ей, с печуркой, каменком, с плитой на всякий экстренный выпадок. Тем часом хата Рыбакова не узнак пустее с каждым днем. У весь набыток и у вся схова у клеть заносится тайком. И хата сумно опустела. Висит и знов на ей замок. Слепые окна немело глядять на двор, на курганок. Уже другий день вечерами у их не светится лучиник, и только у мутным шкле часами отбьется месяц чаровник. Глядить пан Богут и гадая. Чому в окне светла нема? Третий вечер, а там тьма. Воспание, да тут змова. О, хаме, хамская душа, сошел, як злодей, ни слова, не заплативши ни гроша. И что ты скажешь? Вось псеюха, пан секвестратор сдалека приедет расти лайдака, а тут его нема и духу. Кто там бежит? То сын, опять! Что сталося, сынок? Я бачил сам на свои очи Данилу в дедовом дворе. Ти не прийняв його старий, бо йом щось хитренько рагоче. Я так і думав. Пішли, синок. Чекай. Зробимо іначе. Закон у нас тут не помер. По акту треба все отзначить. А глядіть, пойдем хату, двор. А гэта, сыні, що такое? Паперечка. Постой, читаю голос. Пан Богут, дай Бог самому жить вам тут и на труну себе знять мерку. Злодюга! Плыли у турботи дни, недели. Усталявалася весна. Дубы зеленый плащ одели, изрунела ярна. Пришла пора уже у огороды жанкам рупливым завитать. Сюды ж подходит и Марина. Я находила в свой обход, сбирала шчавья разом с сыном и завернула в огород. Валеры сгледзеў бабку Еву, пазнаў і «Баба!» крыкнуў ёй. Для іх такая неспадзёўка, ён слоўны скарб пабольшыў свой. І бабка кідае рыдлёўку. Гаварунок мой залаты, умееш, баба, сказаць ты. Баба. Иди ж до бабы, котик мой. Люблю тебе, я бы внука. Марина, бачишь? Что? Сюды бежит сусед Константы. Бежит сюды, як на пожар. Через ролю, через попар. Кричит далек. Полицианты! Полицианты! Ось та страшная частина. Храница страха у моих мук. Тут ясно все. Идуть у двор. У пастку пана Обормота, что уже давно занес топор. Снимать Вся крыл замок с коморем. Тиш, я грабежник. Як буду я ломать замок? Сказать, и сила уже не тая. Ломи, лепш сам его, панок. На что сбивать замок? Вось ключ. И человека, пан, не муч. Забрать усё, что вартость маем. Ед, пан Гшип, дорогу, дорогу. Стоит Марина, як немая. Не утямить, что говорить, кат. И бачить, рушились гады. Летять подушки, ручники, дярушки, коудры и горшки. Данилу струман, ты прилады. Хватают, рвут, ты все им мало. У скриню, пане Завитай! Брать, не дам! А, так, то прошу пробачения, я чиню я ей сам. Какую терпеть мы будем глум? Уже, назад! Назад, кажу! Невольно о поганке! Жанки ж толкуть его в живот, а у клети панские вояки у вихры схватки боевой хапают полотна свой и справа хилится до драки. О, Пшиборов зъевся ненароком, знимая, кидая мундир, простору больше геройской силы. А бабка Ева мундир, хоп! Ды в огород с ним уголок. Пробегла бабка гони двое, и хоп мундир твою кусты. Сама ж бежит у хмызь густы, и переможцам иде с бою. Данила, шусь тут у вороты, железным емким сахаром. Прибег он с дедовой работы, почувши вести про погром. Иде всхвалеванный, расшучий, зернуть, да просто молодец. И не минуть бы певно бучи, коли б не гэтаки конец. А дед Кутейка ему каже: «Спозлился трохи, хлопца моя, старая выиграла бой. Мундир шукая войской уража». Усюды тихо и молкливо, у темры тонуть лес, гаи, а над рачулкой гаманливой заводить песни слуги. Присела ночь на узких межах, и мрок рассеивая кругом дубы та поле, небы вежи у неба взносится шатром. А на дворы каля каморки под соломяною страхой ведется тихая говорка об той прояве нелихой. Яны одны, Марина, бабка. Кто мутить свет? Ён, гад руды, осадник богут косовоки. Ах, думки, думки. Думок много. Тебе, Марина, мне шкода. Данилы, хлопчика малого. Гняте меня, твоя беда. А способ есть. И он один. Сходить у двор тебе самой, бо не отхилишь трощанины, что может скончиться трумой. Просить его, хоть гад он рыжий, а пан на просьбы так же лас, як кот да сала и килбас. Горит же свет от этой грыжи. Сходи, голубка, что поробишь? Ты попроси, поговори, захоча Богу зробить ласку. Одно потрап ему под густ, хоть медь не будешь калачечи. А пойдешь им на пирокор и попадешь под их топор, под их безун подставишь плечи. Слушка, милая моя ты, ты долго тут нажить беды. А он уже помстливый, затятый, стриже в очами не туды. Ці мала кинуто у астрогі таких, што робіць насупроч. Спірацца з імі мала змогі, адкрыта іх не пабароць. А твой Даніла, ой, глядзі, ты зацяўся сам. Ды што? Дарма. А разгарыцца кучарма, дык не яны, ён будзе біты. Што ж благога ў яе словах? Не забаронена ж прасіць. Дакуль жа быць у цёмных ковах і вечны страх з сабой насіць? Пайду сама. Тайком пайду. І, можа, ліха адвяду, калі ёсць сэрца ў таго ката. Якія ж пані мае справы? Паночку, будьце літасцівы і паратуйце ж нас хоць вы. Ні хаты ў нас, ні поля нівы, ні жменькі збожжа, ні травы. Адкуль жа ўзяць нам столькі платы? Плаціць за землю. Дзе ж земля? Плаціць за хату. А дзе ж хата? Які набытак, бабыля? Дык зміласердзіце ж, паночку. Зніміце з нас ярмо, ланцуг. Не множце, пане, валацуг, жабрачай торбай і кіёчкам. Прысядзьма, пані. Прошу. Прошу. І мне падатак ваш абходзіць. Але я чым жа вінават? У пані муж занадта дзікі і не памеры зухі жох, пустой заўзятасці на трох, малы разгон, а ўзмах вялікі. Вось гэта раз. А па-другое, не я накладваю налог. Дзяржава, пані, ёсць на тое. Па-трэцяе, мая вас, пані, і ў гэтым вузел перашкод. Стаяць учынкі ў іншым плані, тут цяга значыцца на ўсход. Што адбылося хоць учора, то ж непакора ёсць і бунт. Ды ўрад без разгавора ўсіх падставіць на свой грунт. То ж непавага да закону. Што? Узняць такі гарміт рух. Не, пані, тут не край чырвоны. Панок, на свеце лад даўно такі, што терпіць простая людзіна і вінаваты бедакі. Што ж мы калі зрабілі злога? І ў галаву я не вазьму, ці заступілі мы дарогу, ці зачынілі свет каму. Паночак, будьце справядлівы. Захоча пан, паможа нам. Я ж ведаю, вы пан панам, для пана ўсё, ўсё мажліва. Ну, што ж, вас, пане, памяркую, закіну слова я за вас. Дзякуй вам. Ці будзе мець карысць, якую, то не скажу, пакажа час. І толькі вось што, прошу, пані. Глядзець не варта дзікуном, і трэба сесці ў нашы сані, і нас не мысліць бізуном, але ж і мне таксама, пані, павінна будзе адплаціць. Няхай нішто не забаліць, калі пара таму настане. Ідзі. Thank you. У поўным бляску месяц круглы свой засвяціў ужо лучнік. Глядзіць на дол, на лес асмуглы, як некі дбалы вартаўнік. Пасёлак спіць і ціха ўсюды. Хіба што ў хаце, дзе якой дзіця заплача з перапуду, ці птушка свісне з ракой. І толькі у дзедавай каморы у тон знямелыя цішы дзве неўгамонныя душы вядуць сакрэтна разгаворы. Аб чым ты думаеш, скажы? Аб тым, як скінуць нам гужы, моя ты жонка залатая. А мне так страшна. Я ў трывозе. Змяніўся ты, Данілка мой. Знікаеш часта. Недзе ходзіш. І тоіш нешта ад мяне. Скажы, з кім ты знаёмства водзіш? Ці кралі ёсць на старане? Скажы мне праўду, ўсё дарую. Я ж без цябе як перст адна. Бо што лічыць яго блазна, як без цябе яго ўзгадую? Да не рабі ты слона з мухі. Яшчэ і кралю прыплела. Без іх даволі завірухі, з грызоты, клопату і зла. Сама ты бачыш, як вядзецца. Дрыжыш, нібы багач які. А справіш, сука, апошні гнецца, дзе два пачэплены гаршкі. Та як жа з гэтым пагадзіцца? Маўчаць пакорна ды глядзець, як пошасць лезе к табе ў клець, каб тым гаршком хоць пажывіцца. А што ты зробіш супраць сілы? Адно прыдбаеш сам бяду. Сатруць у пыл, вырвуць жылы, як звера ў клетку павядуць. Паслухай, можа б лепш, Данілка, сысці адгэтуль нам куды? Куды ты сойдзеш? Адным цярпеннем і пакорай не скінеш ты з сябе ярма. Людскіх жа крыл, пакуты, гора не ўмесціць панская турма. Рабі, як можаш ім на згубу. Я раблю ўсё, што магу. А ты трымай замкнёны губу. Нідзе нікому ні гугу. Я не адзін. Такіх мільёны. І вер, Марынка, прыйдзе час. Парвецца, лопне іхны пас. І будзем мы пісаць законы. Ну, годзе думаць. Будзем спаць. Будзем спаць. Яны ў каморцы крэпка спалі, бо крэпак сон перад зарой. А сны іх неслі кудысь далі, ласкалі звадлівай рукой. Марына хату сваю сніла, зямлі кавалак удалы. У вольным краю быў Даніла, і штосьці сніў сваё малы. А ў гэты час ім у вароты і ўкрадкам стукае бяда. Паліцыянтаў чарада, як сват да іх ідзе ў залёты. Бубнять у дзверы, як у бубін, аж рэха коціцца пад гай, пагрозы, лаянка на губе і грубы воклік. Адчыняй! Да нас, Данілка! Ох, мой Боже! Ты супакойся, не крычы, Марына. Не плач, не крык твой не паможа. Спажывы прагнуць крумкачы. Сядзіць пан следчы важна ў крэсле, такая постаць, такі від, нібы яго на трон узнеслі, і ён дзяржавы панскай кіт. Прад ім ляжыць той самы скрутак, што пан Гжып вывалак страхі. Дзе ўсё пся крэў чырвоныя шляхі? Ну што маўчыш? Кажи! Раскуйте мне науперад руки. За что ношу я ланцуги? Не винен я. Чужие штуки. Подсунул мне их кто-то другие. Ты не будь занадто скорый. Других же путай, лайдак. Кажи мне правду, як прад Богом. Ты гэтым свой полегче шлёс. Брахать умею кожны пёс. Хто перадаў паскудства гэта? Ды не віляй мне, Божа бронь! Ніхто. Адно я толькі знаю. Паны падкінулі мне іх. За што мяне катуеш, пане? Мама! Завошта чыніш здзек такі? Сюды! Сюды! Заб'ю, паскуда ты! Нашу! Набегла стража! Глядзіць! Павален панскі стол, а вязін пана б'е ў хахол і кроўю морду яго мажа. Даніла, милый мой Данила, ох, натворил себе ты бед. Надолго панская могила теперь зачинить тебе свет. Лежал он тыдні два в шпитале, а устал на ноги, як шкілет. Его крыху подмацавали, затым отправили в павет. Не так-то легко, не так просто пройсці этапы до суда. Прилипне панская короста, заесть тебе, ну да, беда. Але сапраўднага допроса яшчэ і блізка не было. Наперадзе ўсё ліха, зло і здзекі панскага барбоса. Работу кончил серп у полі, И лето хилится на спад, и плод у солнцевым подоле за огорожей спеет сад. Плывут дни, ночи у хвалях часу, и осень сунется под тын. А про Данилу ни голосу, ніяких чуток ні новин. Широкий свет, простору много, и много у ім шляхов, дорог. А де Данилу шлях пролег, ніхто не ведає нічого. Кому ж поведать свои боли? С кем горы жонцы поделить? Своих сгрызот для усіх доволі, свой клопот кожному болить. Утеха есть одна у Марины. Ее маленький пестунок. Ён красить горкие хвилины, щебеча мамцы, як звонок. Ён ходить, ползая по хате, як господар, як следопыт. Секеру сгледить на ваштате, и раптом інший прыме вид. Зерне на мамку и говорить. Там тата, тата. А яна уся всхвалюется до дна и на сынка журботно зорить. Ох, сыночек, моя зорка, як тебе подгадовать? Як ад ліха захаваць, ад галечы, ад паморка? Дзе наш тата не згадаем, і слядочкі не відны. Мы адны, сынок, адны, дарма ў вокны паглядаем. Ды не век жа будзе гэтак, згіне панская імгла, што на плечы нам лягла і закрыла наш палетак. Свеціць сонейка ўсім людзям, и гуляй, расти, сынок. Залетая наш денек в веселым шуме гуде. Татка вернется на волю, лепше знойдем себе кут, и позбудем панский чмут, и придбаем счастье долю. Пусть тады мы загуляем, свет расшинется ширей. А паде той сум з вачэй, што як ноч вісіць над краем. Ты пакінеш сваю стрэху, шмат расчыніцца пуцін. Дык гуляй, расці, мой сын, мне на радасць і на ўцеху. Вось так сынком я нагадала, а ліха марыла сваё, хадзіла з боку, сеці ткала, у потай ходзіць гадаўё. Была ўжо ноч, не спіць Марына, хоць спаць пара было даўно, і чуе, стук хтось у акно. Глядзіць, у шыбе твар мужчыны. Яна ад страху ўся ўмлела. Мо ён, падумала яна, бярэ газоўку і нясмела падходзіць бліжэй да акна. У цьмяным бляску ад газоўкі аблічча страшнае ўсплыло. Стаіць пан Бог ціхамоўкам, упёршы тоўсты нос у шкло. Яна ў здзіўленні адступіла і ўся памкнулася назад. А ён стаіць сабе, як сват, і хцівасць крывіць яму рыла. Хто там? Што пану трэба тут у ноч пабачыць? хвилинку. Спать не хочу, но справа б зладилась у нас. Хай пані мне окно чинить, не буде кривды, Боже броне. Я что скажу, душе гоне, чего марнить одной женщине? Ах ты, паскудник, кот марцовый, постой же ты, нечистый дух, сюды! Сюди! Владюга ходить по подворку! Тримайте злодія! Тягає! Утягає, бачу! Кухні, кабета! А шайтан і так образила! Псяюха і Светка був, кутейка, дід! Знеславлен я на весь повет, а дома буде! Завіруха! Ах ти! Тримайте, злодія! Шова! Ця кость! Шал! Шал! Ох, чеше борзда по задворках, каб не зловили петруши, як напомін об тих вячорках їм вшить в аду копелюши. А по дворах собаки виють, перекликається народ. Угнув пан Богуть спину, шию, бяжить у хмис, праз огород. Спинився тільки каля речки, а туль. Посунувся тишком на свой палеток под дубком, ніби проведать копы гречки. Присел и мокрый лоб свой вытер, облитый, знявший капелюш. Ой, не, не спрытен вас, панды, не хитер, чего не умеешь брать, не руш. Неудача прикростью тупой меня съедает и дюбе, но то и годе. Сорвався? Что ж такой беды? А вот схавай венцы и следы. Сказать, как панить им шляхтянка, то мужичка, хлопка, тля. И дать такого штурхаля, и так зняла жить. О, поганка! А может, лепш пойти на сгоду? У жарт випадок, а вернуть, каб лишнім плеткам не дать ходу і прикрасту і обмінуть, пустить у ход потиху злоты і йой, і деду дать на хлеб, заткнуть им рот, каб про залеты ні деніком, а ні шеп. Эх, мой вас, пані, схибив ти, нажив мікодим ліхоти, попав у пекло. Замістраю. Ой. На завтра тільки ночь минула, і сонце добре не взійшло. Про пана Богу то почула з конца у конец усе село. И смех там был, были и жарты, и кпины едки, и злость. И не того, пан Богу тварты, марцовый кот ён, волча кость. Марина стала героиней, и много ёй за то похвал. Так остудила его пал. Теперь, небось, залёт и кине. Ай, пан Богу помсливый. Зневаги не подарує ой, ой, не. Ай, беда яє не об мене. Йой не позбиться панской пляги. Ох, богот, выклятое племя. Наво ж та гад таки живе? Ті ж йон маринці подарує. Лихий аматор на подвох. Нехай бы падла лепш, я сдох. Не будь ее и життя спокою, ни в день, ни в вечер, ни в ночи. Так лепей стежкой потайною сысти отгэтуль, утячи. А леп не скрыудись, молодицы, каб не подумала я на что гонять прэч ее светлицы, каб выпить гору все сполна. Ну, меркую я и так, и гэтак. Да все приходить к одному. Каб сбыть ее панскую чуму, сысти ее треба и без сведок. Да я каб ты им сказать, Мариня. Сказать не тяжко. Ты куды податься ей в люхой часине? Як замести свои следы? Эх, богут, богут, обормот. Эх, нарабил ён нам трубот. А я так само згоден с дедом. Чего Марине тут лепеть? Раз богут лезе в ее клеть, конца не будет ей бедом. Зови Марину. Под вечер скончились сборы. Аўген подъехал тимачком, и скрыню вынесли с каморы. Навоз поставили молчком, сховали хитро ее в сено. А дво капанской брады. Ляжить небыто шлях Аўгена на торху тихие брады. Тем часом бабка Ева с хаты выносит скором и хлябок. Ну, вось, трымай, трымай ты хлеб у дорогу. Ой, и сало в скрылечку возьми. Дякую. Ну, мой внучек, пестунок, живи здоровенький, богатый. Баба. Ну, бывайте. Бывай, Маринка. Боже. Ну, сядай, сядай, Марина. Ну. Ночь землю тулит тяжким мроком, далеко сзаду петруши. Глушее и тише с кожным кроком у темным лесным шалаши. Молчить Аўген, научить Марина. А коник клыгает ступой. Дятинство, горкая хвилина припоминается тут ей. Давно, давно колисти с братом вось так же ехали яны. Тады еще зусім блазны у свет насустрач хмурым хатам. Ігнатка в памяти всплывае. І тая ноч, той рад бяроз, і вобраз брата ажывае. Дзе ён? Які яго быў лёс? Ці ён жывы? Ці ўжо на свеце яго гаротнага няма? Куды закінуў яго вецер? Дзе прытуліла ночка тьма? Усё сплыло. І аб Даніле нідзе нічога не чуваць. Хто можа мне паспачуваць? Маўкліва глуха быў магіле. А ты б, Марынка, падрамала. Заснеш і будзе весялей. Ну што плакаць? Сплачу толку мала. От слез не зникне суховей. Ой, дядечка, кто не заплача, коли вокруг беда, ну да. И брат загинул без следа, и дед Данила, мой дедача. Ну, як сказать, гадаем гэтак, да и часто в мыслях кульганем. О, там у советах сирот деток знайшло немало сабе дом. Им там просторная дорога, им там и ласка, и догляд. Дык не горуй, моя небога, еще объявится твой брат. О, ось разгородится граница, бо панский лад, вер, не долги. А водка змые береги, як хлыня свежая крыница. О, такая байка у людей ходить. Стварыў Бог свет і ўсё, што ў ім. Сам клопат мае аб народзе і апякуецца над ім. Зрабіў у небе юнаконца, а ў ім дзве шыбінкі. Праз іх глядзіць вачамі зор і сонца, на месца ставіць сваё ўсіх. Раз Бог па слабасці старэчай заснуў, задаўшы храпака. І вось тут чортава рука пайшла чыніць благія рэчы. Прачнуўся Бог, зірнуў у шклечка. Аж бачыць, згорбіўся народ. Усіх у тых няма гняздзечка, а сям там голад, недарод. Ілля, гукае Бог прарока. Прыйшоў Ілля. Бог да Іллі: ці то маё ўжо хібіць вока? Што там за ліха на зямлі? Зірнуў Ілля і кажа: Божа, няма ў акне другога шкла, замазаў чорт яго для зла, каб ты не бачыў справу варожых. Бог трах па шыбіне, як гляне, аж там маёнткі і двары, і толькі чуе: проша, пане, яны там богі і цары. І кажа Бог Іллі прароку: ляці маланкаю туды, кажы народу, бі па боку, не трэба чортавай брыды. Ну, і пайшло тут мітусенне: Бог за народ, чорт за панов. Ну, Марынка, вер, і мы далоў пагонім чортава насенне. А што, пан Богут? Каб папярэдзіць пагалоскі і даць кірунак ім другі, пан Богут піша з ласкі боскай крамзолі панскага слугі. У мыслях пан не дужа гнуткі, як жорны клыгаюць глузды, але ж такія ў пана скуткі, што мусіць вынуць з іх гвазды. Ён апусціў пяро ў атрамант, палюбаваўся з момант ім і, вокам липнувшы касын, стаў выліваць душы сакрамант. Ласкавы пане саквестратар, не мысліў пана турбаваць, я да пісання не аматар, ды годнасць мушу захаваць. Пан знае сам і дасканала Данілу Смыка, лайдака, што стража панская забрала, як бунтара бальшавіка. Тэн лайдак, пана прапрашаю, хоць абецкожаны, але пусціў атожылкі лішаю сваю заразу на сяле. Тут засталася жонка Смыка, і ніці ўсе вядуць у двор, дзе гэта д'ябалцкая лыка знайшло прыпынак і прызор. Сюды заглядкай патаёмна прыходзіць розны шкодны зброд і ставіць варту каля дома, каб не было ім перашкод. І я аднойчы, прошу пана, туды пасунуўся ўначы, каб шайку тую дасачыць, ды быў там збродам апазнаны. І як жа хлопы скарысталі мой доўг святы, а так, што я да хлопкі важыўся ў сваты. Дык вось, якія, пані, скуткі. А як заткнуць паганы рот, каб тыя смуродныя закуткі не сталі месцам плявузгод? Няхай жа будзе пан ласкавы, мой двор і дом не ад мяне і завітае да мяне для справы добрай і забавы. Так. Thank you. Пайшло письмо своей дорогой, и час идет своей чергой, и могут ходить с перемоги, як патриоты, як герой. Тревоги голос тихне, глухне, сползая удалеч прикрый тень. Да вось еще праз один день веде уже рей Мальвина у кухни. Ты шаш не строишь потаемно, лайдак ты, кныр несчастный, лгун. Мальвина! Кому пускаешь пылу в очи? За дурня хочешь меть меня? Мальвина! Ха, подумать только, а? Струж державы, цебачек я брался зух. Чого ж у вокны лез смердюк? Мальвина, так и... У кот марцовый, гад плюгавый. Справдив мужа до строга, а сам до жаночки его. Хіба ты у серці маєш Бога? Кого шукваєш? Кого? Мальвина! Кого ж у лапці обуваєш? Кого ти виставив на смех? Ти правду в землю закопаєш? Навошта фальш і гэты брех? Мальвина! Дай! Оглушен пан, ну что творится? Да мысли он собрать не успел, як знов Мальвина бы тигрица летить сюды. Не стыня гнев? Сама гостинца занесу ей. Скажу ей дякуй, а надали я попрошу облить смолой, коли полезешь знов золотой. Сама займуся твоей кравой. Мальвина! Мальвина! Як прикро мне по стежках змрочных ходить у мыслях своих знов, пригадывать шум ветров полночных, посвист на гаек безуно, давно приглушенные боли, с уздром не выкинешь с души. И затхлы брут острожной моли так неприемно ворушить. Да мушу я с моим героем пройсти его кусок шляху, что лег у панским катуху под панской вартою конвоем. Шлях тяжких мук прошел Данила, конца ж тому шляху нема. Таких покуд душа не снила, что несла панская турма. Да не лубили, катовали, на грозьбы брали и на страх. Добра немало обяцали, каб скировать на ихний шлях. Данила ж был глухи, затятый, твердил на допытах одно — паны забили у свет окно. Не я, а Богут виноваты. Так почалось для Данилы житье острожника в турме. Делат острожный, апостылый, у кожный момент тисне, жме. И он водит кием по помосте, аж градом пот с его цурчить, и млеют руки, ныют кости, а подгонят и все крышить. Мацней, шпарчей, жастей, холера! Не тобі боски лад ламать. Речь! Антипанствовець ти, вся мать! Я вибью хлопською манеру! Сильным воком, под жорсткой стражи, под замком, сбивали в бок большевики Ідуть яны ўсё тым жа крокам, да купы горнуцца тайком, не адступаюць ні на йоту і закідаюць сваю сець, ды ловяць розную галоту, каб ім і тут уплыў свой мець, і іх уплыў сярод народу вялік, высок аўтарытэт, злуецца панскі прыйдзі свет. Настрой у панскай Польшчы ўзняты. Трывожны час, акрутны стан. На Польшчу сунуцца гарматы, б'е Гітлер гучна ў барабан. Урад збянтэжан і ў трывозе назад паглядвае цішком, а пан Рыцьміглы яшчэ грозіць, трасе на немцаў кулаком. Паны міністры, дыпламаты гатовы іх тут разарваць. Нядаўна ж ездзіў паляваць да іх пан Геринг трыбухаты. Вайна ж была ўжо немінуча. І Гітлер свой праводзіў план. Пад гукі музыкі траскучай стагнаў пад танкамі дзірван. Уся іх цяжкая армада паўзла да польскіх рубяжоў. Чакалі польшчыны загаду, каб ліха выпусціць з гужоў. Урліць Варшава ў непакою, і жах, як ноч на горад лёг, пануе страх, перапалох над слаўнай польскаю ракою. У пана ж Богута саўчора не сходзіць чарка са стала. Мальвіна добрую была, быў храбры глынка і пшыбора. Бывалі ў Польшчы перашкоды, ты пан Бог милуе яе. Хто толькі Польшай не быў біты, і немец будзе біт, і дося. Калі ж нямецкая набала на нейкі б час і верх узяла, то і тады б не все прапала. Так, так. Бо іншы спосаб ёсць ад зла. У Польшчы ёсць і тут зарука. Ангелька друг ёй. І француз. Да д'ябла гэта вся да кука. Для Польшчы маткі глупства, прус. І за Польшчу выпіць лішні раз. І дух ваяцкі тут не газ. Даўнейшы дух шляхецкі, крэпкі. А зараз прошу дай пакой. Для чаго, пан Богут? Каб пераклікнуцца з Варшавай на хвалі той ці на другой. Так, панове. Прошу, пайшлі. Чо то є? Пан Богут, тут якраз письмо. Адкуль яно? Чия рука? Я прошу, пане, прабачэння. Пайшлі, Мальвіна. Варшаву зловім зараз, пане. Навін дазнацца дабрадзей. Тішэй, панове, тішэй. Тішэй, так, так, так. Панове. І Богут, сеўшы каля бюрка, прыціх, разглядвае пісьмо. Яно ж завілае вязьмо, нібы яго пісала курка. Няма ў пісьме ні слоў звароту, не нават аўтара пісьма. Затое ж пісар узяў ноту, што сіл працівіцца няма. Ай. Каб нам дазнацца, што за песня і лад, які яе ў пісьме чытае. Які ты пан. Ты цючка руды. Ты наша скула, смрод прыблуды. Ты проста панскае дзярмо. Ты раскапусціўся шырока, прыбраў у рукі свае ўсё. О, Божа! Мазоліць зрок твой касавокі, табе свінчо і парацё. Ты ўсё гатоў глынуць па воўчы, абы напхаць сабе трыбух, ды памятай жа, чуй, смярдзюх, что кривд своих народ не змовчить. Что то есть? Читай. Як скула сев ты на народе, ти ж век тут будешь вековать, надыде час и скажа годе, по ветра боли не псовать. Ой! Не псуй же, гонты, злась ты с даху. Не стой, дьми, вечер стороны, полетят с тобой паны, схвативши клунок свой под пару. Ой, матка боже! Тихо! Был час под полночь. Ты ж паскуда, як злодей повз поміж платов, бо ты ж топить усіх готов, а як топив, успомни, Юда, со свету зводишь бедака. Ти не твоя гэта рука листки под страху положила. Яго забрали с твоей ласки, погнали у пански ваш острог, але ёсць суд народный наски. Дрыжишь, покуль еще не сдох. Ой! О, вся мать! Никодим! Никодим! Что скажи с тобой? Хворы ты? Олай, дай. Ох, хмуты! Им треба помсти разбою! О, лайдаки! Никодим! Никодим! Чули вы новину? Юж! Война, панове Ягомості! Марія, Єзус, Свен, ти Божа! Бяда і всюди отступлення! І все змянилося одразу. Розв'язаний тон і жарт, настрой. Вояцький дух, як по заказу, паник ганебно головой. І гостям зараз не цікавий гостинний дом, господари, їх серцю ближе і своє справи, своє манатки і двори. І стало глухо панським домом. Непевність, страх і непокой тривожить душу, серце томить, би помста ходить за стіною. Тепер пан Богу тиншим воком зірнув на льос, на добробит. Іде біда нечутним кроком, залазить тихенько под щит. І чує йон, нема опори. Хисняться Польша і каюк. Навокал сотні прагних рук, що толку з глинки і пшебори? У мислях тлум і мітусіння, як бороніть себе і чим? У новим іншим освітленні письмо спливає перед їм. Єще б учора тим погрозам пан Богу дав би грош ціни. А зараз холодом-морозом на пана дихають яни. А вести з фронту не цікавий. У Польщі паніка, розброд. Нема панам дорог на всход і не податься у бок Варшави. У пана Богу то немало придбана розного добра, і з місті може все навала набитки і господара. Пан Богут вийшов на дядінець, гудуть на слупі проводи, і страшно глянуть на гостінець, бігуть машини, а куди? Ай, недобре, пані, все гад немец раздявбе, к Варшаве крок свой наближає. Тата! Тата! Тата! Что там? Что за... За Варшавой совесть у тым часе порвану хвилечку одну. Вот. Гремела радио, як треба, и у них один почув я. Донесся свист драпежный с неба, и следом бомба заимлясь. А матка вас. Измолкла радио, ни гуку, и голос диктора затих. Видать, нема на свете их, такую немец зарабил штуку. О, матка. 7 лет не дуже час великий, а кольки у им подей и змен. Были паны и их музыки, и мары их на шмат колен. А где и кто я на сегодня? Где пыха панской стороны? Чужое тулить их улонне, такого ж зла, як и яны, але не здейснится их марам, и им не бачить той земли, где их давно уже прокляли, и не ходить по ей по шварам. И хоть еще дух смрадный тлени живе, повеиваяся там, и по земли снуются тени войны, крывавых яе плям, яны дорог не загородять и не запынять плыни той, что пробивается у народи крыницей чистою, живой. И я той плыни бачу дали искристых, ясных наших дён, бо наш святый життя закон мы в книгу дружбы записали. Приходит час мне сказать слово о моей поэме. Что ж, бывай. Живи ты, хата Рыбакова, утульный будь, як и наш край. Я шмат прошел дорог с тобою, шмат об чем марил я и снил, заняты мирною сяубою палетка у новых наших нив. Дык так, остатняя дорога. Віншую я тебе, мой край. Твоя сегодня перемога. Иди, братов своих страчай. Яны идуть, як хвалі мора, по всех дорогах и шляхах. И только дол гуде говорить. Ти помнишь край мой капхали? Такие тут и шли солдаты. И шли не с заходу, з усходу, и шли не с тым, каб полонить, и шли, каб волю дать народу, добро его оборонить, узять под братнюю опеку его житё, набыток, лёс, поставить крыш покутам, стеку, яких он много принёс. И у командира, и у солдата у сердца был наказ один, земли советской верный сын, за правду стань, и стань за брата. У всех, кого носили ноги, старые дети бегли с хат, як мак у полі с края дороги стояли тысячи девчат. Як солнцем радостью согреты, и счастья все яны полны, и кветок пышные букеты, таких же свежих, як яны. Проходят танки, и танкисты букеты ловят на ходу. Чекай, дівчиночка, прийду! Сынки мои вы, братки, голубчики вы наши, мы ж вас чекали так давно, как расширить у свет окно. Доволи с нас той панской паши! Браточки, дайте хоть зернуть на вас хвилиночку одну. Куды вас кликать? Где вам сесть? Какие ж хлопцы вы, ты хваты! Як на подбор, один у один. О, мой браток! Не, это брат не самосейка. Ось он, який советский конь. Посыпь пан попел на язык, советской силе дал ты веры. Поехал, Машка, где живешь? Солнышко, где живешь? Чому меня гостики не зовешь? Чому меня гостики не зовешь? Чи ты кумерозом мухатаешь? Чи ты кумерозом мухатаешь? Чи ты моей катушки не знаешь? Чи ты моей катушки не знаешь? Эй, Игнат, потеш молодок и девчат, как Беларусь затанцевала. А лева над левой не ходит. И разгорелось игрище, давно такого не было. Крутнется пара, ветер свища, и пыл мятеек поняло. И наш рыбак, вот он баяну присвисне, щелкне языком, да зредку в бок якомусь пону погрозить мучки кулаком. До баяниста подходит дед. Откуль ты? Где твой край куток? А як играешь голосисто? Кут мой тутейшая краина. Да я недолго у ней пожил. Я был малы тады. Со мною была старейшая сестра. Батьки померли про двойною. Мы ж застались без двора. И вось небы праз павутину. Я бачу бежанский обоз, а дядька нас у лес повез. Да у ночи там одних покинул. Скажите, будьте так ласкавы, сестру-то вашу звали як? Но ты, сестра, я помню добрую Маринку. Ты это ж ён. Ты это ж брат! Игнатка! Братик мой, Игнат! Игнатка, братик мой, Игнат! Игнатка! Коли ж танкисты отъезжали, их провожало все село. И кольки радости было, что родных братьев прочекали. Глядел один пан Богут скрыва, як волк, уткнувшийся у паркан, а думки уются метусливо. Чакать отплаты треба, пан. И господарить я ти буду. Отжив ты час свой и под мост, и пойди все, як кажут люди, не больше, не меньше, як псу под хвост. Гляди, вандровник, кто таки? Видать, жаунер. Алай таки. Не, это ён. Ён коммунист. А, под сердцем раптом замутило. Иде бы кара, смык, Данила. Іде ён мерною ступою, з маленьким клунком на кійку, і з нейкай думкай патайною, з такой, што пану не ў руку. І на садніцкай пляцоўцы ён затрымаў холодны зрок, нібы гаворачы: ну, змоўцы, а ты адкажаш мне, панок. Ён зрок адводзіць з панскай дачы. Яго больш вабяць петрушы, і серце блізкає душі, якої давно, давно не бачив. Ось він звернув у бок з дороги, де нетянькі дідалей, і на знайомої пороги глядіть лагодні, веселей. А у серці все ж нема спокою. Чи я знайду тут жонку й сина? Знайомий дворик, та є ж хата. І в ганку ти ж кам'яні. Знайомо все, денні зірні. Але мовчить усе, затята. Клямка, брась, і двері шась. Валерик, синок! Жонка і Валерик, Маринка, я! Данілка, рідний мій. Правду я казав, знайшовся брат і муж не згинув, а пан, як бачиш, дуба дав. Тепер би, братя мой, Данило, намок свій згори і всяк так, і возьмів Богу, то ми увіли. А як же ти, синку, узяв волю? Пустили вас? Не, деду. Самих с волю конец поклали мы в свой час. До нас дошли об войне вести. Разведку робим, что и где. Паны дали за строго драла, дозорцев кинувши старых. Мы двери прыч, а вартовых на ключ самих позапирали. Я розвітаюся тут з вами, мої люци, мої сябри. Тепер ви сталися уже самі землі своє господари. Усе, що жить вам замінало, що приблудило в тяжкий час і розгорнуться не давало, як пил розвеялося враз. Мне Богут в очи, ох, намазолів. І я, значить, дуже рад, що тут нема його, і болі сюди не прийде йон назад. Хором його пайшов по школу для Петрушовської дятви. Симон Рибак забрав стадолу, Даніла пуню і хляви. Побудували собі хати, ну так, до часу, до пори. Булат закончився старий. Красуйся ж, новий лад.